Часть девятая. На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами, кружала царев кабак. Над воротами бараний череп, ворота широко раскрыты, входи, кто хочет. На дворе, на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные. У кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги и шапку. Много запряженных розвольней и купецких с расписными задками саней стоят у ворот и на дворе. В избе за прилавком суровый целовальник с черными бровями, на полке штофы, оловянные кубки, в углу лампады перед черными ликами, у стен лавки, длинный стол. За перегородкой вторая чистая палата для купечества. Туда, если сунется ярышка какой-нибудь или пьяный посадский, окликнет целовальник, надвинув брови, а не послушаешь честью, возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака. Там, во второй палате, степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень, торгуются, вершат сделки, бьют по рукам, толкуют о делах. Дела ныне такие, что в затылке начешешься. В передней избе у прилавка крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет, снимай шубу. А весь человек пропился. Целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола, за ухом гусиное перо, на шее чернильница и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом. «Ныне пить легче стало», — говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. «Ныне друг за тобой придет, с родственник или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем. За последним не гонимся, иди с Богом». А при покойном государе Алексея Михайловича бывало придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил. Стой! Убыток казне, и этот грош казне нужен. Сейчас кричишь «Караул!» Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и в разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед. Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки-ноги не рубим.